только я. Толкай меня в бездну, я на дне. Море, океан, умирают рыбы, а я будто дельфин, запоздалая осень. И нет того шороха, кто-то опоздал, а кто-то не пришел, половину нашел, сложил две части в одну, а кто-то также на дне. По волнам чувств, по волнам тебя, ведь ты вода. Промокнут мои тексты, меж строк мало места, где солнце не светит. Люди молчат, словно чат на песке, все смывает, и не успеваю прочесть одиночество там. Жадный запах, он смотрит на нас, как мешаем чувства. Ищем себя в другом человеке, разделяем вкусы, идем на уступки, безумные поступки. Та или тот будут любить.